Винзи. Кассета четвертая, сторона вторая. Госпожа Леса хотела еще что-то произнести, но что бы она ни говорила, казалось, еще больше убеждала ее мужа, что он нашел самое верное решение для Винзи, и поэтому она промолчала. Когда же ее муж ушел, и она осталась одна со своими мыслями, она вспомнила свою невыносимую, невыразимую печаль, когда Винзи в первый раз был удален из дома. Но как все обернулось по-другому? Совсем не так, как она предполагала и чего боялась. Она не возблагодарила Бога за то, что он привел ее сына к добрым людям. Почему же сейчас она опять начала беспокоиться и сомневаться, как будто она знала лучше, что для Винзи будет? Она все опять предаст в руки Господа с твердой надеждой, что любящий Отец на небесах заботится о всех своих детях. И Винзи он приведет также к вечному счастью. Эта мысль успокоила ее. Мать решила обо всем этом поговорить с Винзи, который ничего еще не знал о своем скором отъезде. Она подумала, что будет лучше, если она приготовит его, рассказав ему о ферме его предков. Тогда он поймет, что его посылают туда, потому что он там необходим. В этот вечер, когда она услышала, что Винзи вернулся домой, она позвала его к себе. Весь день он проработал в лесу с отцом. Так как отцу еще нужно было кое-что сделать в амбаре и в сарае, он отпустил сына. Стефали, которая тут же заскочила тоже, была отослана под навес амбара в надежде, что некоторое время она пробудет со своими старыми друзьями в сарае. Но Стефали заметила, что мать что-то хочет сказать Винзи, и так как ей не терпелось все услышать, она вернулась через мгновение. Мать не устраивала ее присутствие. — Пойди на птичий двор, — сказала она, — и поищи яйца в каждом гнезде, да проверь все углы. Ты знаешь, что куры иногда несут их там, где меньше всего ожидаешь. И принеси их все сюда, только, пожалуйста, поищи хорошо. Стефали бросилась исполнять поручение как можно скорее, но едва она оставила дом, как уже вернулась обратно. Широко распахнув дверь, она закричала: — Он возвращается! Он возвращается! В следующее мгновение ее уже и след простыл. Мать и Винзи недоуменно посмотрели друг на друга. Одна и та же мысль блеснула в голове обоих, но это казалось таким невозможным, что они не решились высказывать ее вслух. Дверь опять отворилась, и то, что им казалось невозможным, вошло на порог. Стефали с победоносным видом шествовала рядом с мистером Дельрик, держа его за руку. Сюрприз был настолько неожиданным для госпожи Леса и Винзи, что они не могли произнести ни слова, и откровенная радость светилась в их лицах. «Я изменил свои планы», — сказал мистер Дельрик после первых приветствий. «Мои друзья возвращаются в Германию другим путем, и поэтому я должен был опять вернуться назад. Ваши родные там нагрузили меня приветами для Винзи, и я рад принести их ему собственноручно. Если бы я поехал в Германию другим путем, я бы не смог этого сделать. А добрые люди настаивали, чтобы я принес их вам. Они обращались со мной, как со старым другом, потому что я принес им приветы от Винзи». Глаза Винзи светились от удовольствия и приятных воспоминаний. — А вы их всех видели? И дедушку, и Петра Силванус? — в надежде спросил он. — Да, всех. И они, кажется, все полюбили тебя, Винзи, — ответил мистер Дедрик. — Твой добряк дядя Лоренц и тетя не могли передать мне все, что чувствовали о ваших счастливых вечерах. Мистер Дедрик также описал, как обрадовались мальчики своим подарком. Они послали свои благодарности. Расли не выпускал свой подарок из рук. Где бы он ни ходил или ни стоял, он прижимал красный шелковый мешочек, наполненный красивыми агатовыми шариками. Он передал особое послание тебе, Винзи, которое я не мог понять, но надеюсь, что Винзи сообразит. Расли хочет, чтобы Винзи знал, что никогда в жизни он больше не будет щекотать. Он никогда не думал, что сюрприз будет таким замечательным. В этот момент вошел отец. Удивленный появлением гостя, он замер на месте. Мистер Телерик поднялся, чтобы приветствовать его. «Ох, как я рад, что это правда!» — сказал Леса с радостью в глазах, сердечно пожимая протянутую руку. «Я все время думал, что это, как-то случится! У нас стало так пусто с тех пор, как вы уехали! Добро пожаловать опять в наш дом!» — добавил он, подчеркивая последние слова и снова пожимая руку гостю. «Теперь давайте ужинать. Я уверен, что моя жена припасла что-то особенное для вас. Она, должно быть, не меньше счастлива, чем я, от того, что вы вернулись». Госпожа Леса к этому времени уже исчезла приготавливать ужин. Время прошло очень приятно, потому что радость встречи с мистером Дельрик развеяла все невеселые мысли. Когда уже все поднялись из-за стола, мистер Дельрик сказал: «Я бы хотел немного поговорить с вами на вашей лавке, как мы это делали раньше. Но не забудьте вашу трубку». «Никогда!» — ответил мистер Леса. Госпожа Леса догадалась, что мистер Дельрик хочет наедине поговорить с мужем, поэтому задержала детей с собой. Как только мужчины уселись на скамью, мистер Дельрик начал: «Я думаю, мистер Леса, что вы догадались, что у меня есть причина на то, чтобы вернуться обратно и изменить мои планы». «Вы ничего не делаете без уважительной причины», — ответил хозяин задумчиво. «Я должен рассказать вам нечто, что очень важно, так что я не хотел терять времени», — продолжал мистер Дедрик. «Я планировал провести один день в горах, чтобы передать приветы от Винси лично и познакомиться с его друзьями там. Прежде всего, я должен сказать о вашем достойном брате, мистере Лоренц Леса, и его жене. Эти добрые люди не могли наговориться, рассказывая о Винзе. Они очень сильно скучают за ним, потому что он сделал чрезвычайно приятной жизнь молодых и старых своими песнями и музыкой. Я думаю, что отцу приятно услышать это». Отец кивнул. «Затем я посетил старого дедушку в башне, который был очень растроган словами Винси. Он сказал, что Винси устроил для него самые прекрасные часы, которые он не имел уже целые годы. Это время, когда ваш сын подготовил хор, чтобы спеть старцу. Это самое сокровенное желание дедушки, чтобы мальчик мог сыграть еще раз, когда он будет отправляться в свое последнее путешествие. Я думаю, что это должно быть нечто большее, чем легкая коротенькая песня, потому что в другом случае оно не могло бы произвести такого глубокого впечатления на старца. Как вы думаете, мистер Леса?» Винзенс Леса молча кивнул опять. «Когда я спросил дедушку, знает ли Петр Силванос что-нибудь о музыке, он стал довольно разговорчивым. Он сказал мне, что Петр Силванос был очень известным музыкантом и много лет провел в колледже в Риме. Он решил добровольно уйти в горы отшельником и живет здесь уже много лет, делая добро. Я нашел его таким, как ожидал увидеть», — продолжал мистер Дерик. «Человек, который может высказать свое мнение о таланте Винси. Я, конечно же, отправился повидать монаха. Как только он услышал, что я пришел от Винси, он стал очень дружелюбным и тут же спросил меня, как у мальчика идут дела с музыкой. Тогда я сказал ему, что я пришел специально, чтобы узнать его мнение о даре Винзи. Добрый монах сразу же оживился. «Вы спрашиваете меня, есть ли у него талант?» — воскликнул он. «Да мальчик просто наполнен музыкой! Когда я занимался с ним, я ни разу не почувствовал, что я учу его чему-то. Это больше походило на то, что я черпал из него самого все. Потому как я могу судить, первая мелодия, которую создал Винзи и сам же ее исполнял, была такая оригинальная и приятная, что он сам часто стал играть ее. Винзи также заставил мелодию к словам его стихотворения, и ею просто завладел сердцами. Пастушки на пастбищах и девушки возле прялок часто поют ее. Молодые люди насвистывают ее в сараях и амбарах. Да и везде можно встретить людей, которые мурлычат ее и называют ее «наша песня». Никто точно не помнит, откуда она появилась, и она превратилась в любимую собственность всей горной окрестности. Я больше не сомневаюсь в таланте мальчика, мистер Леса, и надеюсь, что вы теперь убедились в том, что стоит открыть путь для такого дара и развить его. Я уверен, что вы так и сделаете, мистер Леса. На некоторое время фермер глубоко задумался, выпуская клубы дыма в воздух. Потом он медленно произнес: «А что потом? Развить — это значит учить парня музыке, пока он не захочет заниматься больше ничем. Но Винзи с Леса не хочет сына музыканта. Это бездомный народ, а у Винзи есть хороший дом. Если он однажды начнет бродяжничать, то он никогда не сможет остановиться, и это значит, что все пропало. Как вы сможете ожидать от меня, кто отчетливо понимает все это, позволить ему начать? Нет, сэр, от меня вы этого не дождетесь». На этот неожиданный ответ мистер Дюльрик ничего не мог добавить, и поэтому молчал. Прошло довольно времени, пока он спокойно сказал: «Очевидно, я не смогу изменить вашу идею о том, что он станет бродячим музыкантом. Но разрешите мне сделать одно предложение. Я надеюсь, что вы все еще доверяете мне». «Да, доверяю», — твердо ответил собеседник. — «Хорошо. Тогда я думаю, что вы позволите мне взять к себе вашего сына на год или даже дольше. Я поступлю с ним так, как бы я поступил с моим собственным сыном. Когда он приедет домой, и вы останетесь при том же мнении, как сейчас, то год в новой обстановке не повредит ему. Тем более, если ему предстоит прожить всю свою жизнь на этой ферме, то неплохо будет, если он чему-нибудь научится. По крайней мере, это никому не повредило». После размышлений Леса неожиданно пришел к решению. «Нет, это невозможно, сэр», — сказал он твердо. Мистер Дюльрик попросил разъяснения на такой категорический ответ. «Я не пошлю моего сына в ваш дом на целый год, потому что только за несколько недель вы заплатили мне больше, чем положено», — объяснил Винзенс Леса. Мистер Дюльрик улыбнулся. — «Я живу один в большом старом доме, тихом и пустом. Привести мальчика в дом — это будет наилучшее изменение, как вы это и сами понимаете. Он принесет новую жизнь в мое существование. Но если и это вас не удовлетворяет, то я обещаю приезжать к вам как гость, как только мне захочется, до тех пор, пока мы не рассчитаемся. Вы же знаете, как мне здесь нравится. Пожалуйста, давайте договоримся, мистер Леса. Я надеюсь, что вы никогда об этом не пожалеете». Винзенс Леса отлично понимал, что год, проведенный в незнакомой обстановке для Винзи, будет только на пользу. Ведь мальчик так мало видел жизнь других людей. Он встретит мальчиков своего возраста, которые борются за свое существование, и это может научить его быть благодарным за его собственное счастье. Увезенный на тесные улицы города из своей свободной жизни на природе, может быть, он почувствует тоску по дому и захочет вернуться еще до окончания года. Отец о большем и не мечтал. — Я согласен, — твердо сказал Винзенс Леса, пожимая протянутую руку в знак совершения договора. «Я только бы хотел добавить одно. Если Винзи вдруг захочет вернуться домой раньше, чем мы договорились, вы не должны его удерживать». Мистер Дюльрик согласился без возражений. Затем он встал, чтобы передать взволнованной матери новые планы ее мужа, в то время, пока его компаньон отправился к своим обычным вечерним занятиям в амбаре и в сарае. Госпожа Леса не могла подобрать подходящих слов, чтобы выразить свою благодарность и радость в связи с развернувшимися новыми событиями. Теперь Винзи был спасен от общества со своим ненормальным дядей. И каким прекрасным путем все это разрешилось! Даже и теперь, когда она не представляла себе, что собирается мистер Дюльрик делать с Винзи, она была в восторге, что ее сын сможет целый год провести в обществе такого человека. Да, дивен Бог и чудный помощник в бедах. Винди также не имел и малейшего представления о своем скором будущем, но с радостной уверенностью ожидал все, что предстоит встретить. Мистер Дерик сказал ему, что пожелания Петра Силванус относительно его будут исполнены. И это значило, что ему улыбается счастье. Через 3 дня наступило опять время для расставания. Но на этот раз никто не печалился, потому что каждый был утешен. Только Стефали немного протестовала, потому что бедной девочке казалось, что ни одного человека на земле нет такого одинокого, как она. Наступила зима, и Стефали все время приходилось ходить одной. У нее не было ни одного попутчика до школы, и она очень устала ходить одна туда и обратно. Так как по природе она была очень общительной, то это очень огорчало ее, и она часто горько вздыхала. Временами мистер Дельрик присылал им сообщение о Винзи. Госпожа Лес обычно читала эти письма вслух для мужа. Новости обычно были хорошие. Винзи чувствовал себя хорошо и был занят учением. Мальчик передавал родным сердечные приветы, и послание всегда заканчивалось добрыми словами от мистера Дельрика. Он говорил о его радости, что мальчик может жить с ним, и в восторге был от его поразительных успехов. Когда отец, затаив дыхание, слушал эти отчеты о своем сыне, то всегда можно было заметить его разочарование. Казалось, что он постоянно ждет какой-то вести, которая никак не приходила. — И это все? — обычно спрашивал он, когда жена заканчивала чтение. После того, как она уверяла его, что прочитала все до единого слова, он молча уходил. Жена догадалась уже давно, что он ожидает того, что никак не случится. Она чувствовала, что ему было бы более приятно, если бы Винди был менее счастлив и подал бы хоть какой-то намек, что хочет вернуться домой. Это зародило новую тревогу в ее сердце, и она думала, что же будет, когда Винди вернется домой. Если бы он поступил согласно воле своего отца, то никогда бы не был счастлив. А если отец позволит ему выполнять работу, которую выбрал сын, то между ними навсегда останется пропасть, потому что отец никогда не сможет примириться с мыслью, что его сын станет бродячим музыкантом. Она вспомнила невыразимую радость своего мужа, когда родился их первенец. Он неутомимо работал для своего маленького сокровища и, ничего не желая для себя, смотря на сына, он с гордостью, с радостью мог сказать: «Однажды он будет иметь абсолютно все, что только пожелает». Ее захлестнула неимоверная жалость к мужу от этих воспоминаний, и она поняла, что должна вернуть Винди домой. Но в следующий момент пришла другая мысль. «Но бедный мальчик, он будет несчастным навсегда!» В своем волнении она обрадовалась тому, что никогда ничего не может решать сама. Но самое великое утешение было то, что тот, кто надзирает надо всем, кто знает все настоящее и будущее, сам позаботится о каждом из них в отдельности. Глава 10. Старые друзья и новая жизнь. Вот и опять все почувствовали нежные прикосновения весны. Зацвели деревья, кусты, живые изгороди. Стефали не могла досыта насмотреться на свежую зелень травы. Одев ранец с учебниками на спину, она медленно шла через луг. Через яркую зелень так отчетливо были видны золотые лютики, робко поднявшие свои головки, а красные маргаритки радостно кивали, как бы в ответ на приветствие шаловливого ветерка. Стефали возвращалась домой из школы. Это был последний день занятий, и наступали каникулы. Каким хорошим был этот день в прошлом году, когда они шли вместе с Винси, радостно обсуждая приближающиеся праздники. Перед ними было целое лето, и они уже предвкушали радость восхитительных дней на пастбище. Они опять будут сидеть под ясенем столько, сколько им захочется, или собирать ягоды. Потом им придется догонять шверцели и будут чувствовать себя так свободно, как птицы, которые летают над ними. Но что же ожидает ее в это наступающее лето? Стефель видела перед собой нескончаемые жаркие дни, которые она должна будет сидеть в своей комнате со своим ненавистным вязанием. И, возможно, ни одного дня она не сможет быть на пастбище. С этими унылыми размышлениями она присела в конце луга и громко вздохнула. Но Стефали никогда не задерживалась на своих несчастьях. Вдруг, вспомнив, что земляника позади амбара 2 дня назад была уже почти спелая, она решила, что туда обязательно надо заглянуть. Вскочив в ту же секунду, она бросилась бежать в сторону дома, чтобы поскорее освободиться от своей тяжелой ноши за спиной. Торопливо распахнув дверь в зал, она замерла от удивления. Напротив матери сидел незнакомый мужчина и о чем-то с ней разговаривал. Рядом с ним стоял мальчик, приблизительно такого же возраста, как Винзи, и оживленно участвовал в разговоре. Лицо матери было очень счастливым, таким оно не было уже очень давно, ибо имя Винзи то и дело упоминалось в их разговорах. — Это, наверное, ваша маленькая дочь? — спросил мужчина, оглядываясь на дверь. — Иди сюда, Стефали, я не незнакомец. Я твой дядя Лоренц, а это Джосс, друг Винси. Стефали радостно подошла, чтобы поприветствовать тех, которых Винси так полюбил. Она была рада их приезду, особенно сейчас, когда она себя чувствовала такой одинокой. Стефали пожала руку дяде Лоренца, а он так дружелюбно посмотрел на нее. Взглянув на Джосса, она сразу пришла в восторг, потому что он широко улыбался, как будто хотел сказать: «Мы непременно будем друзьями». Стефали повернулась к дяде и неожиданно спросила: «Разве Джосс не будет жить у нас все лето? Ведь Винси же жил у вас!» Дядя только рассмеялся. «А не слишком ли это будет, чтобы жить здесь все лето? Но мы лучше поговорим с твоим папой и увидим, что он скажет. Возьми-ка лучше Джосса и погуляйте вместе, чтобы увидеть, хорошо ли вам будет». На этом настаивать не было необходимости. Стефель взяла брата за руку, радостно повлекла его за собой. Она должна была ему все показать в сарае и в амбаре, в огороде и на птичьем дворе. Она чувствовала, как будто Винзи снова был дома и мог разделить все ее восторги. В это время Винзи с леса вернулся с работы и, войдя в комнату, приветствовал своего гостя, не скрывая удивления и радости. Постоянное подавленное настроение, с которым он теперь работал, очень удручало его, и довольное лицо его двоюродного брата было очень желанным. «Мы так давно от вас ничего не слышали», — сказал гость после первых приветствий, «что моя жена постоянно подшучивает надо мной твоим Винзи. Она боится, что мы не увидим его все лето. Мы решили, чтобы он опять был с нами на весь сезон. Я хочу его не меньше, чем она. Мы за ним очень соскучились. Мы подумали, что привезти к вам Джосса на немного, как договаривались, а потом мальчики вместе могут прийти к нам и быть у нас до зимы. Но твоя жена только что сказала мне, что Винзи нет дома. Мне очень жаль, что я не встречу его, а моя жена будет горько разочарована, если он не придет. Вы себе и представить не можете, как много она думает о Винси. Да он и достоин этого. Родители с удовольствием слушали слова брата о их сыне, но все же промолчали. Всякий раз, когда упоминали имя мальчика, глубокая морщина на лбу Винсента Леса всегда становилась глубже, ясно показывая, что это его самое больное место. Поэтому жена старалась упоминать его как можно реже. Что же касается Стефани в этот момент, то она считала, что Джоса нужно немедленно покормить. Поэтому, держа его за руку, она вела его в комнату. Они выглядели уже старыми друзьями. Джос сразу подошел к своему дяде Винсент, чтобы поздороваться. Дядя посмотрел в это открытое лицо мальчика со смешанным чувством боли и восторга. Здоровье, сила и просто радость жизни струилась во взгляде паренька. «Он будет такой же рослый, как ты, Лоренц», — сказал Винсент, осмотрев Джоса с головы до ног. «Он должно быть уже настоящий помощник». «Ты прав, помощник он хороший», — ответил Лоренц, польщенный тем, что брату предоставляется возможность достойно его испытать. Госпожа Леза, исчезнувшая раньше, теперь открыла дверь и подала Стефани знак. Девочка тут же стала накрывать на стол, стараясь ничего не забыть. — У твоей жены тоже прекрасная маленькая помощница, — сказал Лоренц, наблюдая быстрые и старательные движения Стефани с нескрываемым удовольствием. — Моя жена была бы рада ей тоже. Ты должен послать ее когда-нибудь к нам. Но я не могу гарантировать, что тогда ты получишь ее обратно. Вошла мать и поставила на стол все лучшее содержимое своей кухни и кладовой. Для нее было очень приятно ухаживать за гостями, которые проявили к ее Винди столько любви. «Я надеюсь, что вы пробудете с нами несколько дней, Лоренц», — сказала она, усаживаясь напротив него. Она все время следила за его и Джоса тарелками, постоянно подкладывая им свежую розовую ветчину и зеленый салат, который вырастила на своем огороде. — Не оставите ли вы Джоса с нами на несколько недель, брат? — спросила она. Но в этот момент Стефани быстро прижалась к матери и прошептала. — Скажи на все лето, мама, быстрее, пока он еще не сказал «да». Потому что она ужасно боялась, что предложение будет принято, и потом ничего нельзя уже будет изменить. — С удовольствием, брат, — ответил гость. — С этой-то целью я и пришел в субботу, чтобы мне провести воскресный день вместе с вами. Если вы не будете возражать, я с радостью останусь, но в понедельник я должен уйти. А как быть с моим сыном, решай ты, Винсент. — У нас достаточно времени, — ответил Винсент уклончиво. Завтра мы пойдем с тобой по полям. Я надеюсь, ты не возражаешь, пока ты здесь, и это даст нам возможность свободно поговорить. — Прежде всего посмотри коровник, — вставил Джоз с энтузиазмом, который из глубокого уважения к своему дяде до сих пор молчал. Но впечатление, которое он получил от посещения сарая, было слишком сильным, и он не мог удержаться. — Я уверен, что нет нигде более прекрасных коров, чем у дяди. Они такие чистые, словно их только что выкупали. — Я так и думал, что они тебе понравятся, — ответил отец. — Я обязательно посмотрю их сегодня. — У тебя та же порода из Фрейбурга, Винсент? — Ну а как же, — ответил брат. — Я не меняю ничего, если оно хорошее. У твоего сына, кажется, глаза на своем месте. Как только они поднялись из-за стола, мужчины сразу же отправились в сарай, а потом в амбар. Джоз и Стефани радостно использовали это время для следующей прогулки, потому что еще много кое-чего нужно было показать Джозу. На следующий день, приблизительно к полудню, мужчины шли через цветущее поле и луга, принадлежащие Леса. Госпожа Леса повела детей на солнечный пригорок, где поспевала первая клубника. Она знала, что это им обоим понравится. Мать заранее спланировала эту уловку, потому что мужчинам нужно было много о чем переговорить. Осматривая цветущие деревья, сочную траву и поля, обещающие богатый урожай, Они подошли к кромке лесовского леса. Прежде чем они вошли в тенистую боковую аллею, Лоренц на минуту остановился и посмотрел вниз на дом, который выглядел таким привлекательным в окружении высоких ореховых деревьев. «Винзенс, ты просто счастливчик!» — наконец сказал он. «Радость и мир в доме, а вокруг все в таком великолепии, что никто и мечтать не может о чем-нибудь лучшем. И все это твое собственное». «Да, а кроме того, еще одно поместье в Фрейбурге, в котором коров в два раза больше, чем здесь, и травы и столько, что до верха можно наполнить весь амбар». Но складка между бровей Винзенс леса стала глубже, как будто худшее еще предстоит сказать. «Я делаю 12 головок сыра в год из молока». «Я не вижу никакой причины для тебя отчаиваться, Винзенс», — сказал брат, смотря на него смеющимися глазами. «Я не знал, что тебе принадлежит еще и другое поместье. Итак, у тебя два прекрасных угодья. Я просто удивляюсь тебе. Наш Господь наградил тебя таким благословением, а на твоем лице никакой благодарности, словно у тебя в жизни, кроме штормов и битв, ничего нет». «Да, легко тебе говорить», — печально сказал Винзенс. «У тебя три замечательных крепких парня, которые могут работать. Но посмотри на меня. После всего того, что я здесь сделал, я должен смотреть, как все пойдет прахом. Я не в состоянии быть одновременно в двух местах. А мой сын не хочет ничего видеть. Он не видит той прекрасной жизни, которая ему предлагается. Сотни могут ему позавидовать. Когда я унаследовал это место, я оставил дом своего отца, где каждое дерево для меня как старый товарищ, и каждая живность, весь скот рос у меня на глазах. Ты можешь себе представить, как я не хотел уходить. Но ты не видел, насколько запущено и заброшено было это место, и я знал, что чужой человек не возьмется восстановить его. Тогда я сказал себе, что я восстановлю его для своего сына. Через несколько лет он будет достаточно взрослым, чтобы взять под свою ответственность, и тогда я снова смогу вернуться домой. Я привел все в порядок гораздо быстрее, чем и сам этого ожидал. Не напоминает ли это место тебе цветущий сад? А теперь пустить мне все на самотек опять или забросить то другое место, чтобы его нельзя было потом узнать? Скажи мне, что ты думаешь? Неужели и теперь ты будешь настаивать, что у меня нет причины переживать? Теперь ты не будешь удивляться, что я не пою и не насвистываю. Ты понимаешь мое положение». «Это совсем не так плохо, как ты себе рисуешь», — ответил Лоренц веселым тоном. «У тебя сын, который, я уверен, все это оценит однажды. Но кроме сына у тебя есть еще и дочь, которая доставляет тебе немало удовольствия. Пусть пройдет еще 6-7 лет, ты энергичный мужчина и в состоянии будешь продержать эти годы оба свои имения в хорошем состоянии. А к тому времени ты сможешь передать это место своей дочери. Она знает, как о нем позаботиться. А ты сможешь опять возвратиться домой. Я не удивлюсь, если кто-нибудь подвернется к той поре и с радостью разделит ее работу и ответственность. А тогда твое поместье будет в хороших руках». Лоренц медленно шел, но вот опять остановился. «Я почти забыл задать тебе самый важный вопрос», — сказал он. — «Как ты хочешь поступить с Джосом? Хочешь ли ты, чтобы он остался, или предпочитаешь оставаться один? Он сообразительный малый». — «Я это заметил», — ответил Винзенс. — «Тебе будет его не хватать, и я уже чувствую себя твоим должником, потому что Винзи ни в чем тебе не помог». Лоренц живо запротестовал. Винзенсу только надо послушать его жену на эту тему, и она расскажет ему совсем противоположное. Она сама посоветовала, чтобы Джоса послали к ним. Она никогда не была за то, чтобы кто-либо из ее мальчиков уходил из дома. Но с тех пор, как Винзи побыл с ними, она подумала, что Джос научится только хорошему в таком доме. Она также имела в виду выразить благодарность за то, что Винзи жил с ними так долго. кроме того, что надеялась, что Винзи может вернуться, если Джосс побудет у них некоторое время, а также поможет и в работе. — Скажи мне честно, — завершил брат, — есть ли у тебя другая причина на то, чтобы оставить Джосса, не оставить Джосса? — Нет, это единственное, — последовал твердый ответ. — Тогда Джосс может оставаться, и ты пришлешь его домой в любое время, когда это тебя устроит. Лоренц опять обрел свое привычное спокойствие, потому что ему еще хотелось провести вместе время в обществе госпожи Леса и ее маленькой дочери. Он уже крепко подружился с ними. В конце вечера он хотел попрощаться со Стефани, потому что рано утром ему нужно было уходить, а она еще будет спать. Но Стефани, подав руку, отказалась прощаться, а утром, еще задолго до восхода, она уже стояла под дверью и смотрела на своего дядю смеющимися глазами. Она так привязалась к этому добродушному мужчине, что не поленилась встать пораньше. Стефани твердо решила еще раз повидаться с ним и проводить. Кроме этого, у Стефани был еще и другой план. Как только ее дядя спустился вниз, она загадочно спросила: «А может Джосс остаться с нами? Может ли он жить с нами до самой осени?» «Да, да», — улыбнулся в ответ дядя, — «до тех пор, пока твой папа не отправит его обратно». Мать уже приготовила дымящийся кофе, чтобы подкрепить родственника перед долгим путешествием домой. Джосс поднялся даже вперед Стефани, и слышно было, как он разговаривал с отцом во дворе. Мальчик заметил, что дверь в сарай была открыта, и поспешил туда, чтобы еще раз пересмотреть красивых дядиных коров. Вензенс был очень рад его раннему посещению. То и дело слышны были его восторженные возгласы по мере того, как мальчик переходил от одного животного к другому. Некоторое время Вензенс наблюдал за Джоссом, как тот осматривал коров. Но когда мальчик совсем забылся в созерцании аккуратного сарая и его обитателей, дядя сказал: «Я думаю, что нам лучше зайти в дом перед тем, как твой отец уйдет, а то он может незаметно исчезнуть». «Ух, я и забыл об этом!» — воскликнул Джосс и стрелой выскочил из сарая. После долгих сердечных рукопожатий отец отправился в путь. Винсенс решил проводить его до границы своего имения, а остальные пошли только до садовой изгороди. Когда мужчины исчезли, Стивали быстро спросила: «Джосс, ты хотел бы пойти на пастбище? Тогда я пойду с тобой. А если ты этого захочешь, конечно». «Разумеется, но ты не должна меня спрашивать, что я хочу», — ответил Джосс, — «потому что я здесь не хозяин». «Я бы хотела, чтобы ты был сразу хозяином», — вздохнула Стефани. Скоро вернулся отец, и так как матери понадобилось несколько вещей с огорода, то они все встретились. Отец направился к Джоссу, а Стефани стояла позади, смотря своими большими настороженными глазами на отца. «Мне показалось, что ты находишь удовольствие в работе с коровами, Джосс. Не хотел бы ты водить их на пастбище?» — спросил отец. «Тогда целый день ты сам себе хозяин. Я их полностью доверяю тебе, потому что ты знаешь, что нужно делать. Сестренка может пойти с тобой помочь, если в этом будет необходимость. Она знает все дороги в округе, а также большая мастерица в своем деле. Подходит это тебе?» «О, да! Это мне нравится больше всего!» — обрадовался мальчик, в то время как Стефани запрыгала от восторга. И в ту же минуту она бросилась в дом за матерью, потому что нужно было быстро все приготовить на этот день. Отец с Джозом пошли в сарай, так как уже нужно было идти. Стефани никогда не представляла себе, что может быть так здорово быть на пастбище, гоняться за ее старыми друзьями, а потом опять прохлаждаться под тенистым ясенем. Безграничная радость Джосса увлекала Стефани за собой даже и тогда, когда она была не в радостном настроении. Все ее старые знакомые были опять здесь, кроме четырех великолепных новых коров, в красно-белых пятнах, которых отец привел из Фрейбурга. Еще одна Шверцели была там тоже, которая точно так же радостным галопом носилась с одного края пастбища к другому. Как и другая любимица Стефели, она перепрыгивала через заборы и мосты, если они не успевали поймать ее вовремя. Стефели помнила все их характеристики и рассказала Джосу о них. Скоро они познакомятся и с четырьмя новыми. Джос быстро все усвоил и всегда предупреждал их намерения. Для Стефели это было настоящим чудом. Как он догадывался о том, что корова собирается убежать? Он ласкал и успокаивал их. В первый раз он поймал Шверцели за хвост, прежде чем она успела помчаться через пастбище, как ветер. Было похоже, что с одного взгляда он уже мог сказать, какая из них собирается убежать. Поэтому им не приходилось много бегать, и Джос каждый раз повторял девочке: «Посиди под деревом, Стефели! Я вполне могу справиться с ними пока сам!» И он был прав. Он так быстро изучил повадки новых коров, что они только таращили на него свои большие удивленные глаза, когда их планы на побег были тут же расстроены. Кроме своих обязанностей, Джос находил достаточно времени, чтобы повеселиться. Часто он пел и кричал так громко, что эхо перекатывалось по всем холмам. Голос его был очень красивым и мелодичным. Стефели была просто очарована и то и дело просила его: «Спой еще раз, Джос, ну еще хоть разочек!» Первая половина дня проходила обычно очень быстро, так что они удивленно смотрели друг на друга, когда слышали звуки полуденного колокола, которые слышны были очень далеко. Казалось невозможным, чтобы прошло уже столько часов. Стефели всегда раскладывала их обед под ясенем, как она это делала и раньше. После внимательного взгляда на коров, которые спокойно лежали вокруг них, греясь на солнышке, Джос с удовольствием присаживался рядом со Стефели. Он сразу обратил внимание на аккуратно разложенное угощение перед ним, потому что он никогда не видел, чтобы на природе так аккуратно уложена была пища. Плавно покачивающиеся ветки заботливо бросали на них тень и слегка шевелили воздух. «Я уверен, что никто больше не в состоянии так приготовить стол, как ты, Стефели», — сказал он, полный признательности. Затем он принялся уплетать все, что только она ему предлагала, с большим аппетитом. Продолжение слушайте на кассете номер 5.